Матерь Агни-йоги. Какую силою совершается преображение духа? Скажем, силой любви. Если эта любовь достаточно сильна, то во имя нее можно совершить то, что обычным путем совершить невозможно. Силу и степень своей любви можно измерить тем, что совершается во имя этой любви. Вот говорят, что любят. А что делают? И что сделано этой любовью? Словесные утверждения и умиление своими чувствами нам не нужны. Нам нужны дела. Если действительно любите, докажите на деле. Никакие предстояния перед великим обликом не имеют значения, если не сопровождаются делами. И самоочищение от векового ссора можно произвести силою пламенной любви к тем, кого любят и почитают. Любовь – неодолимая сила. Энергию ее вместо умилений можно направить на полезную волну. Другой любви не признаем. Если действительно любите, то преображайте дух свой силою этого чувства.